Тяжело вздохнув, барсук снова пустился в путь, но прежде произнес следующие слова. «Да, да, я понимаю. В этом бестолковом мире мне трудно живется, и добраться до моего сладенького, созданного для меня одного, будет нелегко. Вот опять начинается мучение из-за жилья. Поблизости не найдешь ничего подходящего. Бестолковый этот мир. Я, барсук, куда бы толковее все устроил?» Досадливо встряхнув головой, Фридолин поплелся по над озером. Его переполненное брюшко чуть не волочилось по земле, и как бы в наказание за подобное обжорство, Фридолин, перебираясь через низкую каменную ограду, в самом конце поля споткнулся. «Так я и знал», — воскликнул он, с упреком поглядывая своими маленькими глазками на небо. «Начинается. И ничего-то нам хорошего не суждено вкусить вдоволь. Не успел я пригубить своего сладенького, как тут же эта каменная стена. Нет-нет, мир наш бестолков. Были бы у меня такие стройные лапы, как у лисы, я не спотыкался бы о каждый камень». Фридолин так долго выжидал, сидя за поленницей, и так много потратил времени, исследуя незнакомый огород и уплетая сладенькое, что теперь, когда он снова топал по дороге, утро следующего дня уже заявило о себе. Подул свежий ветерок, выпала холодная роса. Следовало поторопиться и устроить хотя бы временное жилье, где можно было бы провести светлое время суток. Фридолин уже осмотрелся и понял, что здесь, на пологом берегу, ничего подходящего не найдешь, и потому повернул в другую сторону. Постепенно поля поднимались к небольшому, покрытому высохшей травой, холму, и так же медленно, кряхтя, поднимался наш Фридолин, проклиная свое набитое брюхо и совсем позабыв, с каким удовольствием он его только что набивал. И так он утомился от всего пережитого, да и от бессонных дней, что совсем не замечал, где и куда идет. Вдруг почва выскользнула у него из-под ног, и Фридолин уже во второй раз в эту ночь упал в небольшую песчаную яму, откуда Дицыны и Шенефельды обычно брали песок. Хотя барсук и упал с метровой высоты, он не ударился. Внизу был мягкий мелкий песочек. Недовольно оглядел он высокие стены и тут же решил не покидать подаренную ему судьбой яму. Кто его знает, сколько времени придется разыскивать укромный уголок. Рассвет уже близок. Небрежно и в то же время с трудом он вырыл себе небольшую норку в стенке, забрался в нее и минуту спустя крепко спал. Милое солнышко взошло на востоке и поднялось над Большим Карницким озером, посылая земле свои теплые лучи. Легкий ветерок мало-помалу набрал силу, листья ольхи и прибрежный камыш зашуршали. По холму проковылял заяц и замер, почуяв незнакомый запах барсучьего следа. Осторожно понюхал его и задумался. На всякий случай он сделал петлю, а затем поскакал вниз по склону на поле Шенефельдов, решив там позавтракать, а барсук Фридолин спал. На дороге, что ведет от деревни к мостику, перекинутому с берега на остров, показались двуногие, молодой Гюльднер из кузницы и каменщик Штудер, оба шли на Кановский остров пилить дрова. Оба остановились, как раз у песчаной ямы. Гюльднер чиркнул спичкой, намереваясь раскурить трубочку, но ветер ее тут же задул. Тогда он спрыгнул в песчаную яму и уже здесь раскурил трубку, стоя около временной норки барсука. «Глянь-ка!» — крикнул он Штудеру наверх. «Похоже, будто здесь зверь какой скребся». «Ты давай скорее, так уж мы нынче запоздали», — ответил ему приятель. Гюльнер выбрался из ямы и вместе со своим напарником, немного не дойдя до моста, сел в лодку и поплыл в сторону Кановского острова. а барсук Фридолин спал.